Глава 21. Немая сцена, последовавшая за внезапным появлением неучтенного мужчины в ангаре, достойна сцены МХАТа. Кажется, даже сигаретный дым на мгновение замирает. Я так понимаю, дверь была закрыта. И кроме этого, еще и следили за территорией рядом с ангаром. Не зря же меня срисовали еще до того, как решилась постучать. Но мужчина, чьего лица я не различаю пока из-за внезапного приступа слезливости и стресса, появился совершенно неожиданно для всех. Потому и шок. Первым, естественно, приходит в себя Свят, в очередной раз показывая, кто тут у нас лидер коллектива, с быстрой реакцией. «Ты кто?» «Хозяин», – спокойно отвечает мужчина и делает шаг вперед. Я задыхаюсь от внезапного узнавания, потому что мужчина этот ливанский. Муж моей хорошей знакомой, подруги, можно сказать, Алины, босс моего сына, компаньон Матвея. Сразу же, вот буквально в то же мгновение, как узнаю его, наваливается такое облегчение, что едва удерживаюсь на ногах. Ливанский здесь. Значит, Матвей предпринял какие-то шаги для нашего с Веркой спасения. Возможно, там снаружи полиция. То, что Ливанский один, вообще не кажется странным. Мало ли, вдруг решил миром все разрулить. Главное, что мы с подругой в безопасности. И сын мой не останется сиротой. От облегчения слезы все сильнее льются по щекам, и я, покачнувшись, ухватываюсь за край стола. Тут же на мою руку падает горячая ладонь Верки, сжимает. Смотрю на нее, в ее тревожное лицо. Верка молчит. И едва заметно кивает, чтобы я отходила в сторону, за ее спину. Ну, конечно, размечталась. Между тем Ливанский делает еще пару шагов, прежде чем опомнившиеся мужики из команды Свята начинают его тормозить. Пытаются, вернее. «Эй, а ну стоять! Куда попер?» Ливанский останавливается, быстро окидывает сощуренным взглядом нас с Веркой, словно удостоверяясь, что с нами все в порядке. Затем переключается на все так же сидящего за столом Свята. «Ой, Мих, я поговорить пришел. Пока что. Без полиции». «Ух, черт! Почему без полиции?» Испуганно смотрю на Свята, вообще не поменявшегося в лице. Наоборот, он с интересом вглядывается в Ливанского, усмехается. «Вот как? То есть хочешь веселья?» «Это уже от тебя зависит», — сухо отвечает Ливанский. «Я не терплю крыс в моем хозяйстве, а ты тут крысятник развел». «А я, значит, крысиный король». Еще сильнее скалится Свят, и я пугаюсь этого жуткого оскала. Ох, какой мужик страшный! «Не уверен», — щурится на него Ливанский. Слишком пристально для простого изучения противника. «Король или тойчик?» Последнее слово заставляет меня с удивлением открыть рот, а затем все так же шатнуться назад, потому что назвать такого мужчину, как Свят, тойчиком, это я даже не знаю, что. Судя по еще сильнее сжавшимся на моей ладони пальцем Верке, она тоже в ужасе и готова в случае чего ронять меня на пол, если начнут стрелять или драться. Но Свят, в наступившей шокированной тишине, внезапно расхохотавшись, резко поднимается со своего места, оказавшись ростом с Ливанского, и шагает ему навстречу. «Я думал, не узнаешь. И не узнал бы». Ливанский тоже подается к Святу, тянет руки, а в следующее мгновение мы все роняем челюсти на пол, потому что мужчины начинают обниматься. Причем так, словно очень близкие люди, давно не видевшиеся. Мы с Веркой переглядываемся, затем я ловлю изумление в глазах подручных Свята. Они замерли вокруг нас, стоят и смотрят, явно не понимая, что делать дальше, как реагировать. А Ливанский, пообнимавшись со Святом, отстраняется, смотрит на него пристально. «Раскабанел. Ты теперь не тойчик, а ротвейлер прямо. Ну так сколько лет прошло?» После этих слов Свят вспоминает, где мы все находимся, поворачивается к своим людям, кивает. «Отбой». Ливанский улыбается, тоже громко говорит в пространство. «Серый, снимай людей». Свят усмехается. «А ты, как обычно, предусмотрительный. Снаружи, я так понимаю, полный фарш? Ну, а ты как думал?» – пожимает плечами Ливанский. «На моей территории бардак, надо чистить. И без лишних ушей и глаз, естественно. Само собой, зачем мне шум?» «Да...» – Свят садится за стол, приглашающий кивает на стол рядом с собой Ливанскому. «Мы встряли, получается?» «Если бы не ты, то да», — отвечает Ливанский, садясь и принимая от Свята сигарету. Смотрит на меня, бледной тенью, стоящую возле такой же бледной, но очень спокойной Верки. «Спокойно, дамы, все под контролем. Мирослава, присядьте, а то упадете еще. Матвей мне не простит, если вы ударитесь». Мне тут же суют под ноги стул, и я падаю на него, как подрубленная березка. Верка, затягиваясь уже практически потухшей сигаретой, усмиряет подрагивающие пальцы. «Что же вы, Вера Степановна, не сказали, что знаете Ливанского?» С легким упреком спрашивает Свет. «Мы бы нашли точки соприкосновения». «Из каких это пор, ты, Туйчик?» Прерывает уже открывшую было рот Верку Ливанский, словно специально выделяя старое прозвище Свята. «С женщинами воюешь. Не ожидал от тебя. Никто не воюет», — пожимает плечами Свят, все же заметно конфузясь. «Я ехал не к ней. Я ехал на переговоры к Волынскому. В курсе, кто это?» Ливанский кивает, затягивается сигаретой. Лицо его жесткое, грубоватое, сейчас спокойно, расслаблено даже. Я чуть-чуть прихожу в себя от шока, украдкой оглядываюсь, подмечая, что люди Света словно растворяются в пространстве, расходясь по углам, не рискуя, правда, выходить за пределы ангара. «В курсе», — кивает Ливанский. «Редкий ублюдок. Кстати, скажи своим не отсвечивать, у меня начальник безопасности нервный очень. Ты тут его женщину прихватил по неосторожности. Веру Степановну?» В глазах Света мелькает непонятный огонек, словно он напрягается опять и злится. «Хороший вкус у твоего начальника охраны. Одобряю. Нет, не Веру Степановну». Ливанский смотрит на меня, а я... А что я? Молчу. «Начальник безопасности, значит?» «Это девочка?» Удивленно вскидывает брови Свет, а затем с облегчением улыбается. «Понятно. И хорошо. А Вера Степановна, так вписываетесь за Волынского? Не просто так, да? Не только рабочий вопрос». Верка, не ожидавшая такого поворота разговора и тем более настолько нелепого предположения, давится сигаретным дымом и кашляет. Я торопливо стучу ей по спине, бормоча. «Вот не ваше дело вообще, Вер, водички?» «Не надо», — выдыхает, наконец, Верка, садясь ровнее и нервно туша сигарету в пепельнице. «Вы, Свят, меня сегодня все же прикончите». «Упаси Господь, Вера Степановна», — серьезно отвечает Свят. «Как можно? У меня на вас планы». Верка замирает, изумленно хлопая ресницами и пытаясь осознать такой резкий переход от одной темы к другой. Я тоже молчу, открывая рот, словно рыба. А Ливанский, с интересом наблюдавший эту сцену, смеется и говорит в пространство. «Серый, забирай». Дверь открывается, и на пороге возникает знакомая широкоплечья фигура. И я в этот же момент снова начинаю плакать. Дура, потому что такая слезливая.